Примечание к главе 19. Канжа – египетская барка, обычно использовавшаяся для плавания по Нилу. Тип корабля Дюма в данном случае указал не совсем точно. Смотрите примечание к части 4, главе 15. Республика, разбитая в Штокахе и Маньяно, потеряла после Штокаха Германию и после Маньяно Италию. При Штокахе в герцогстве Баден французская армия генерала Журдена в марте 1799 года потерпела поражение от австрийских войск и была вынуждена оставить Южную Германию. 26 марта 1799 года у деревни Маньяно, южнее города Верона в северной Италии, произошло сражение между французскими и австрийскими войсками, окончившееся без определенного результата. Дюма пишет, что Италия была потеряна для Франции после Маньяно, потому что вслед за этим столкновением, которым началась военная кампания 1799 года, в этом регионе французы почти все время отступали, потерпев в течение лета несколько серьезных поражений от союзной русско-австрийской армии. Смотрите также примечание к части 4, главе 15. Массена беспрепятственно добрался до Альбиса. Речь идет о военных действиях в Швейцарии весной и летом 1799 года. В результате наступления австрийской армии французские войска были вытеснены из значительной части страны. В начале июня Массена занял сильную позицию у горы Альбис, которая послужила ему базой для дальнейших операций и контрнаступлений против русских и австрийских войск. После кампании 1799 года Швейцария осталась в руках французов. Гантом Оноре Жозеф Антонин. Годы жизни 1755-1818. Французский военный моряк. Начал службу в 14 лет. Офицер Королевского флота. Адмирал Республики с 1798 года. Участник многих морских кампаний и египетской экспедиции. Граф империи. После падения Наполеона одним из первых его военачальников перешел на службу к Бурбонам. Еще более великая мечта будоражила его ум. Бонапарт покидал Египет с намерением установить во Франции режим своей личной власти, что он и сделал, совершив 18-19 Брюмера 8 года республики 9-10 ноября 1799 года государственный переворот, разогнав советы 500 и старейшин и директорию. Возможно, что, говоря о великой мечте Наполеона, Дюма имеет также в виду его намерение, высказанное накануне русского похода 1812 года, достигнуть Индии через Россию и тем сокрушить колониальное могущество Англии и выиграть борьбу за мировую гегемонию. Конец примечаний, главе 19. Конец примечаний к части 4.